Владимир Воробьев. Каприска, вождь ничевоков. Часть первая. Глава первая. Каприска и Павлик. Первое знакомство. Павлик проснулся и сразу увидел маленького человечка, ростом с кошку. Он сидел на спинке Павликовой кровати и болтал ножками. Волосы у него торчали во все стороны. Лицо и руки грязные-прегрязные. Рубашка вылезла из штанишек, а те надеты задом наперед. Павлик сказал: «Какой ты смешной! Ты кто?» «Я Каприска», — пропищал человечек и уставился круглыми глазами. «Откуда ты взялся?» «А я убежал». «Убежал? От кого?» Каприска не ответил. Он сказал: «Давай, Павлик, со мной дружить». «Давай. А что мы будем делать?» Каприска опасливо посмотрел на дверь и предложил: «Ты только слушайся меня во всем, вот увидишь, как будет весело». В это время дверь открылась и вошла бабушка. Каприска незаметно юркнул под кровать. «Пора вставать», — сказала бабушка. Павлик хотел послушаться, но Каприска из-под кровати тихонько пропищал: «Скажи, не хочу». Павлик сказал: «Не хочу». «Это еще что за новости?» – удивилась бабушка. «Ты заболел?» Она потрогала его лоб и сказала: «Ты здоров. Поднимайся, не капризничай». Павлик хотел одеваться, но Каприска из-под подушки шепнул: «Скажи, не буду одеваться». Павлик захныкал: «Не буду одеваться». Бабушка рассердилась: «Мы в детский сад опоздаем. Надевай чулки». А Каприска опять свое: «Плачь, плачь, дрыгай руками, дрыгай ногами. Увидишь, как здорово получится». Павлик во весь голос заплакал, замахал руками, задрыгал ногами. Бабушка стояла у Павликовой кровати и удивлялась. Она сама одела Павлика. И тогда Каприска пропищал ему на ухо: «Вот видишь, как интересно, тебя уговаривают, одевают. Скажи, не стану умываться». «Не стану умываться», — закричал Павлик. Бабушка за руку потащила Павлика в ванную. Когда они сели завтракать, Каприска прошмыгнул под стол и говорит оттуда: «Скажи, не хочу есть». «Не хочу есть», — сказал Павлик. Бабушка опять удивилась: «Что с тобой? Отчего ты сегодня такой?» Она булку маслом намазала, сахарницу пододвинула и варенье дала, вишневого. «Оттолкни чашку, оттолкни», — бормотал Каприска. Павлик оттолкнул чашку с чаем. Она разбилась, и горячий чай полился под стол. «Ой-ой-ой!» – заверещал Каприска. Бабушка заставила Павлика выйти из-за стола. Это было уже не весело. Потом бабушка повела Павлика в детский сад. Она не видела, что Каприска увязался с ними. Шлепай по лужам», – учил он Павлика. «Увидишь, что будет». Павлик изо всей силы топнул ногой по воде. «Еще, еще!» – подзадоривала Каприска. Павлик заляпал бабушке платье. Она бронила его, а Каприска смеялся от удовольствия. «Скажи, не пойду в детский сад», — подучивал он. «Плачь, кричи». Павлик повис на руке у бабушки, заголосил на всю улицу: «Не пойду, не хочу». Все прохожие остановились. Они показывали на Павлика и хвалили его: «Смотрите, смотрите, какой замечательный артист! Как здорово он капризных детей передразнивает!» «А может, он и вправду капризничает?» – беспокоились другие. «Знаете, кто из таких детей вырастает?» А Каприску никто не увидел. Привела бабушка Павлика в детский сад. Павлик остался, а бабушка ушла. Павлик хотел спросить Каприску: «А что теперь будем делать?» Но тот куда-то исчез. Вдруг Каприска выглянул из-за девочки Наташи. Она упрямилась и никак не хотела отпускать свою маму. Только Павлик хотел позвать Каприску, как тот уже за спиной другого мальчика очутился. Толкни Павлика, лопотал он, увидишь, что будет. Мальчик толкнул Павлика и заплакал, потому что кто-то его самого ущипнул. «А, ты так!» – закричал Павлик на Каприску. «Ребята, смотрите, вот он, Каприска, он всех нас поссорить хочет». И тут все дети увидели Каприску. Каприска захлопал глазами, показал ребятам язык и запрыгнул на люстру. «Ловите его! Ловите!» — закричали все. Прибежала няня с веником, сердито сказала. «А ну-ка покажите Каприску, я ему задам!» Каприска крикнул. «Ха! Не поймаете!» И показал нос. Потом прыгнул с люстры на шкаф, оттуда на пол и помчался в другую комнату. Все бросились за ним. «Вот он, вот он!» — кричали ребята. Каприска носился по всем комнатам, сверкая злыми круглыми глазками, увертывался. Он опрокинул стульчики, рассыпал игрушки. На кухне Каприска влетел в бидон с молоком. Только выскочил, плюхнулся на горячую сковородку. «Ой-ой!» — взвизгнул Каприска и кувырком скатился с плиты. В раздевалке ребята чуть было не схватили Каприску. Да он вдруг растянулся на полу и притворился мертвым. Все остановились. А Каприска встрепенулся, скок на подоконник, прыг в форточку и был таков. Все тогда думали, что он убежал навсегда.